Да, мне кажется, знаю. От выпитого ли вина, от того ли, что глаза собеседника смотрели упорно и ласково, от того ли, что оказалось, он москвич и живет неподалеку от Серебряного переулка, но только говорить было легко. Нет, Саше больше не казалась горькой эта свадьба. Ей почудилось, что здесь весело, бездумно и счастливо, как и должно быть на свадьбе. Когда стол и стулья отодвинули к стене, расчистив место для танцев, Февралев предложил: «Пойдемте». И она вместе с ним вошла в круг танцующих. Пластинки были старые, мелодии давнишние, надоевшие, а Саше они казались прекрасными. Никто здесь, на этой горькой военной свадьбе, не знал, что она танцует в первый раз после многих лет. А потом потушили верхнюю лампу и пели. И женщина в голубых бусах сказала: «Эх, под гитару бы!» И Саша взяла в руки гитару. В первую секунду рукам, давно не касавшимся струн, казалось, будто они все забыли, но они тотчас вспомнили. Пробежали по струнам и вспомнили. И, не страшась людей, забыв о них, Саша тихонько наигрывала мелодию песни, которую пела Бабанова в пьесе «Таня». «Вот мое сердце раскрыто, если хочешь, разбей». И все притихли. И Саша спела Танину песню. И когда кто-то сказал «Еще», она стала петь все, что помнила, все, что пела когда-то с Юлей. Она сидела на диване с ногами, прижав к себе гитару, и пела. Она отыскала глазами Митю, улыбнулась ему и удивилась, не дождавшись ответной улыбки. Она нынче забыла все плохое, забыла, что он теперь улыбается редко, забыла, что она синичка. Сегодня вечером все было прекрасно. И свадьба, и гости, и эта незнакомая комната, и жених, попросивший спеть «Быть тебе только другом нет, не в силах я», и невеста, которая хотела услышать романс «Мой костер в тумане светит». Все были такие добрые, такие свои. «Ах, Митя», — сказала она по дороге домой, — «как хорошо, как славно было, правда?» «Было безобразно, отвратительно», — сказал Митя. Саше показалось, что ее ударили. «Митя, что ты говоришь? Почему безобразно?» И тут он, молчавший весь вечер, заговорил. Он сказал, что давно понял, она его никогда не любила. А нынче вечером она вела себя возмутительно. Ему стыдно, да-да, стыдно было за нее. «Ну что? Что же я такое сделала?» — спросила она в ужасе. Он шел быстро, она едва поспевала за ним, не понимая, что случилось. Из счастья, из света... вдруг попав в темноту и неразбериху. Они шли через темный город пешком, трамваи уже не ходили. Хмель стаял, и Саша уже не помнила, что это она час назад танцевала, пела, пила вино. Опять стало холодно, трезво и горько. «Да, наверное, я страшно напилась и сделала что-нибудь ужасное. И сама не помню, что же, что?» Она и мысли не допускала, что не виновата. «Если Митя так сердится, значит...» Почти у самого дома он остановился, взял ее руки в свои. «Забудь все, что я наговорил. Ты ничего не сделала нынче плохого. Но я не могу отвязаться от мысли, что ты меня не любишь». «Митя, но зачем бы тогда...» «Молчи. Ты любишь меня не так, как... Ну, не так, как его. Ты постоянно сравниваешь, ты вспоминаешь. Я знаю это, я всегда это знал, и я не могу с этим жить. Митя, молчи, я знаю. Я должен был оставить тебя в покое.